У него было все необходимое для правильного разрешения вилки вероятностей. И я верю, что Даниэль справился. А я вот не верю. Все, что вы тут наговорили, абсолютно ненаучно. Мистика. Бред. Вы, телепаты, можете верить во что угодно, но я, и, надеюсь, все остальные тоже, будем верить только фактам. Я присоединяюсь к мнению коллеги Бины, сказал председатель техсовета ИКТ Мейер. Ваши рассуждения, коллега Ноах, действительно имеют с наукой мало общего. Может быть, вы и правы насчет Ментоса, но проверить это мы не можем. Поэтому давайте лучше опираться на факты. А факты у нас таковы. Во-первых, дальний берег пропал. Предлагаю считать его погибшим, чтобы родственники членов экипажа смогли получить причитающиеся льготы, социальные пособия и денежные компенсации. А главное, лицензии на детей. Это касается граждан округов Исраэля. Во-вторых, как немала вероятность появления новой черной дыры на маршруте, мы должны эту вероятность учесть и проверить то место, на которое указал коллега Ноах. Я за то, чтобы послать пассажирский корабль для исследования этого вопроса, поддержал Мейера, командующий флотом Итамар. Это будет также проверкой гипотезы, выдвинутой коллегой Ноахом. Насчет расчетов судьбы Ментосом. Если эта гипотеза подтвердится, то госпожа Эстер сможет предсказывать судьбу исполнителей наиболее ответственных военных операций, что очень ценно в случае войны с галактическими Хара. У меня прямо сейчас возникла идея. А что, если создать корпус разведчиков из числа никогда не вступавших под экран островитян? «Благодарю вас, коллеги», — обрадовался Ноах. «Сейчас самое важное, чтобы никакой другой корабль не пострадал от новой черной дыры. Разрешите поставить на голосование вопрос о том, чтобы направить исследовательский корабль с разведывательной миссией». В результате за предложение Ноаха проголосовало большинство членов Большого Совета. Специальных исследовательских кораблей в распоряжении флота не было, так как исследовательские полеты были временно прекращены. Наличие большого количества колоний лишало смысла дальнейший поиск пригодных для колонизации планет, и бывшие поисковики были переоборудованы в корабли пассажирские. В данный момент на стационарной орбите Эреца находятся три пассажирских корабля. Продолжил после голосования свою речь Ноах. Два заправляются водородом от Шемеша, и только один корабль, принадлежащий Эдену-2, «Счастливый остров», готов к полету. «На нем же хотели вернуться домой наши гости Дина и Рина», — мысленно сказала Ноаху Эстер. «Я им и билет уже купила. Придется им погостить подольше». «А кто они?» — спросил также мысленно Ноах. «Основатели движения Бахарут. Дани познакомился с ними во время своей командировки на Эден-2. Они занимаются кибернетической биологией. Мы с Дани договорились с ними о научном сотрудничестве». «Так они бахуры?» «Да, а что?» «Мысль какая-то вертится. Бахуры, бахуры. Такие вечные девчонки, вспомнил. Они же как и телепаты, живут без экрана, то есть...» «Коллега Ноах, что с вами, вы уснули или вам сообщение передают?» Поинтересовалась Бина у зависшего Ноаха. «Ладно, потом поговорим». «Извините, коллеги, задумался. Так вот, я предлагаю отправить в разведку экипаж Счастливого острова. Другого варианта все равно нет. Что скажете, коллега Итамар?» «Согласен. Я объявляю космолет «Счастливый остров» мобилизованным для выполнения чрезвычайной миссии. Выяснение причины исчезновения космолета «Дальний берег». Хорошо бы, коллега Наах, послать в этот полет одного из телепатов, чтобы уже во время дозаправки для обратного пути передать на Ирец результат проверки». Эстер попросила слово. «Я могу полететь. Я телепат третьего уровня». «Нет, госпожа Эстер, лучше, если это будет кто-нибудь другой», — сказала Бина. «Поскольку именно вы являетесь источником этой гипотетической информации, для объективного расследования лучше использовать другого телепата». «Короля Шлома просить неудобно», — ответил Ноах. «Он не может оставить свой остров и своих подданных». «Тогда остается только телепат третьего уровня Милька Бат Реувен. Хорошо, я попрошу ее войти в состав экипажа Счастливого острова». После заседания Ноах отправился вместе с Эстер на вокзал. В поезде городской дороги они сели рядом и продолжили свой прерванный разговор. «Эсти, я все думаю о твоих подругах, бахурах. Как ты считаешь, для них возможен расчет судьбы?» «Я уверена, что возможен. А к чему ты это спрашиваешь?» «Милька лететь отказывается. Я провел с ней переговоры через Ментос. Она ни за что не хочет покидать свою лабораторию. «А если бы твои подруги согласились полететь в разведку на Счастливом острове, тогда ты могла бы использовать их в качестве медиумов и предсказать успех или неудачу этой миссии. И мне было бы спокойней. Зная твои возможности, я просто не могу послать корабль и его экипаж в такой рискованный полет без прогноза. Даже не знаю, будет ли возможен расчет судьбы в такой искусственно созданной ситуации. Если они сами захотят участвовать в экспедиции, тогда ситуация не будет искусственной. Что, если им предложить поделиться их научными достижениями? У них есть какие-нибудь достижения?» «О да. Их медицинские программы превосходны, намного лучше стандартных». «Отлично. Мы сможем это использовать. Я введу в состав экспедиции дополнительную медицинскую группу для усиления. А ты предложишь им эту работу. Оплату можешь пообещать по 2000 в месяц каждый». «Ну ах, а разве ты формируешь состав экспедиции?» «Такая специальная миссия, конечно, будет формироваться командующим флотом, но что мне стоит с ним договориться?» «Так что можешь сделать им предложение, и если они согласятся, то через некоторое время ты сможешь узнать у Ментоса об их судьбе». «Ладно, я согласна. У меня давно почему-то связываются вместе эти слова. Бахуры, разведчики, разведчики, бахуры. Интуиция». «А что? Очень может быть». «Выходим. Приехали уже». Они вышли на вокзале Шинара и распрощались. Автоматриса фермы «Авив» и частный вагон «Ноаха» стояли в разных тупиках. Вернувшись домой, Эстер застала бахур за игрой в снежки. Снег для них был в диковину, ведь на Эдене 2 не было сезонов. В Шинарском округе начиналась весна, снег под солнцем становился липким. Элиана и Бильха тоже приняли участие в игре. Досталось немного и Эстер. «Ну хватит, девочки, пойдемте поговорим, новости для вас есть». Дина подхватила Эстер на руки и затащила в дом. «Рассказывай, Эсти, что случилось?» — спросила Рина, раздеваясь. «Сначала плохая новость. Случилось то, что ваш отъезд откладывается. Месяца на полтора или два. Рахель, это телепат с планеты Кадыш-3, сделала, наконец, официальное заявление о пропаже Дальнего берега. Было заседание Большого совета по этому поводу. Ноах там выступил с предположением о взрыве сверхновой на маршруте. И пассажирский космолет Седена-2 был мобилизован для проверки этой гипотезы. А Дальний берег признали погибшим». «Но ведь с ними все в порядке? И Дани вернется?» «Конечно, вернется. Но убеждать в этом Большой совет бессмысленно. Они в мои способности не верят, считают расчет судьбы мистикой». «Скоро они поймут, что очень ошиблись», — сказала Рина. «Так ты говоришь, что Большой совет мобилизовал Счастливый остров для исследовательского полета?» — спросила Дина. «Да. И это будет первая за много лет разведывательная миссия. Необходимо проложить новый маршрут на Кадыш, ведь колония оказалась отрезанной от метрополии». «Вот бы принять участие в этой экспедиции», — мечтательно произнесла Арина. «В нашей жизни так давно не было серьезных приключений». «Да, было бы совсем неплохо», — согласилась Дина. «Кто набирает команду в этот полет? Может, им будут нужны медики с необычными программами для нанопроцитов? Полет рискованный. Если что-то пойдет не так, мы могли бы оказаться полезными. Тем более, что космолет-то эденский. И мы с Эдена. Капитан наверняка нас знает, ведь он не может не знать капитана голубого света Ашурима». «Ну, вот вам и хорошая новость. Я очень рада вашему желанию, потому что Ноах как раз просил предложить вам эту работу. Для усиления медицинской группы нужны квалифицированные медики. Зарплата — 2000 шекелей в месяц». «Потрясающе! Это фантастика!» «Мы согласны. Кому подавать прошение?» «Завтра узнаю у него подробности. Он обещал насчет вас договориться с командующим флотом». «Давно хотела вам, девочки, задать вопрос личного характера. Да все никак не решалось». «Но раз вы скоро улетите, больше тянуть нельзя». «Эсти, что случилось? Мы же твои подруги. Поможем, если только это в наших силах. Обещайте хранить тайну». «Мы же бахуры, мы умеем хранить тайны. И свои, и наших немногочисленных пациентов». «Вот, это-то мне и надо. Я тоже хочу стать вашей пациенткой. Скажите, если поставить бахуру 4.0 женщине, то сможет ли она управлять своей половой функцией?» «Конечно. У нас ведь месячный цикл отключен, если ты заметила». «Я не заметила. А половых желаний у вас тоже нет?» «Они тоже отключены. Моральный кодекс Бахур не позволяет нам участвовать в половой жизни. Это тянется с тех пор, когда мы только придумали все это. Сначала мы не предполагали вводить такую норму для членов движения, но администрация Эдена-2 и Большой Совет Метрополии поставили этот аспект во главу угла. Многие из чиновников посчитали очень несправедливым то, что бахуры будут долгое время оставаться слишком обаятельными и привлекательными для мужчин. Они говорили, что это многих представителей сильного пола просто сведет с ума и посеет смуту в обществе. Тем более, что бахуры считаются совершеннолетними и имеют все социальные права. Бахарут не разрешили бы, если бы мы не пошли навстречу и не ввели в устав норму, запрещающую брак для членов движения. Чтобы справиться с половыми инстинктами, нам пришлось ввести в программу управления половой функцией, начиная с самой первой версии бахуры. Но почему, Эсти, ты хочешь отключить половую функцию? Разве у тебя нет никого, или вы поссорились? У меня никого нет. И никогда не было. Женщине-телепату очень трудно найти себе пару. Даже и телепату-мужчине трудно, а женщине и подавно. И в то же время желание меня преследует. Женское тело требует ласки. Бороться нет больше сил. Помогите, бахурочки, пожалуйста. Ладно, Эсти. Твое состояние нам понятно. Сами прошли через это. Давай тебе поставим бахуру 4.0. Ты телепат, а значит, твоя устойчивость должна быть достаточной. Лучше все же проверить. У вас ведь есть программа-анализатор, и идти в администрацию не придется. Конечно. У нас свой анализатор. Устойчивость определяет точнее стандартного. А вот в личные данные не лезет. Ложись. Проведем сохранение с анализом и сразу поставим программу, если все в порядке. Эстер проснулась через 4 часа. Ну, как, Эсти? Ощущаешь прилив молодости? Пока нет, но почему-то есть очень хочется. Это нормально. Программа уже начала работу. Кстати, твоя устойчивость равна 98%. Что для телепата неудивительно. Поздравляем с приемом в движение Бахарут. Однако, поскольку тебе физически 23 года, запрет наступления в брак на тебя не распространяется. Пойдем приготовим что-нибудь вкусненькое и побольше. Да, девочки, устроим пир. Старт Счастливого острова был назначен на 30-е Адара. За неделю до этого Эстер провела сеансы считывания расчета судьбы для Дины и Ирины по отдельности. К счастью, прогнозы были хорошими, и Нуах успокоился насчет правильности своего решения. В качестве телепата он вызвался лететь сам, но Большой Совет идею не поддержал. Отпускать телепата 4-го уровня коллеги посчитали нецелесообразным. Капитан Счастливого острова был очень рад принять Дину и Ирину на своем борту. Он оказался большим поклонником бахур. Экипаж был предупрежден о необычных членах команды. Но некоторые из относительно молодых мужчин все же не могли отвести глаз от очаровательных девушек. Поэтому капитан попросил сестер воздержаться от посещения общего бассейна, взамен предоставив им пассажирскую каюту самого дорогого класса. Работали Дина и Ирина по очереди, принимая всех желающих в медицинском отсеке. Штатный медик и медсестра были очень удивлены тем, что половина команды вдруг стала нуждаться в обследовании. Они, наверное, заинтересовались нашими нестандартными диагностическими программами, высказала Дина свое предположение в разговоре с медиком. По-моему, их интересуют не столько программы, сколько вы сами. Но капитан же объяснил, что бахуры не вступают в брак даже на 1-м уровне. Мало ли, что он там объяснил. Вы слишком обаятельны, и преодолеть соблазн личного общения с вами нелегко. К тому же он не объяснил, почему это так. Согласно уставу движения Бахарут, у нас отключена половая функция на весь период нашего пребывания в состоянии бахур. Многие парни этого не знают и наивно стараются вам понравиться. В итоге они будут разочарованы. Им бы следовало узнать о нас побольше. Они хоть знают, что нам уже по 83 года? Скорее всего, не знают. А я вот слышал, что это предельный возраст для состояния бахуры. Мы написали новый вариант программы и будем продолжать эксперимент на свой страх и риск. И каков же предел теперь? Это пока неизвестно. Поживем, узнаем. Уклончиво ответила Дина. Ну и героические живые люди. Я бы так не смог. Тем временем в рубке Капитан и два его навигатора выбирали подходящую звезду в качестве цели для прыжка. После рассмотрения 12 вариантов, они остановили свой выбор на бело-голубой звезде спектрального класса Бет-4, числящейся в каталоге под номером 453671. Она располагалась в 250 световых годах от предполагаемого места взрыва сверхновой. И если информация о новой черной дыре подтвердится, то по крайней мере 200 лет можно будет пользоваться этой звездой для промежуточной дозаправки. Капитан Счастливого острова должен будет дать ей человеческое название, когда космолет до нее долетит. Такова традиция. Космолет лег на курс и включил маршевые двигатели. Миссия началась. 9-го Адара космолет «Дальний берег» вышел на поверхность текущего момента после 5-го прыжка. Дани попросил Йокшана определить их галактические координаты и уточнить курс. Редкие маломассивные звезды уже присутствовали в этой области пространства, недалеко от условной границы диска галактики. И Дани решил попробовать связь с Ноахом. После нескольких безуспешных попыток он переключился на других телепатов, но и они не отозвались. «Ментоса здесь, увы, нет. Пора бы ему появиться», — подумал про себя Дани. Одна из звезд привлекла внимание молодого капитана тем, что была довольно яркой и, следовательно, близкой. «Йокшан, главный телескоп сейчас у вас. Определите, пожалуйста, параметры близкой звезды, что в квадрате ЗАИН-8 курсового экрана». «Принято, капитан. Сейчас определю». «Звезда одиночная, спектральный класс КАВ-7, оранжевый карлик. Расстояние до нее по отношению яркости и истинной светимости примерно равно 7 световым суткам». «А металличность?» «Металлов в спектре много. Даниэль, звезда, скорее всего, третьего поколения. Там могут быть планеты с твердой корой». «Блуждающая звезда. Образовалась она явно не здесь, и ее орбита вокруг галактического центра не лежит в плоскости диска. Было бы интересно исследовать эту систему, если бы у нас было побольше жизненных ресурсов». «Капитан, я вижу нечто странное на спектрометре. Частоты спектральных линий элементов растут. Нас сносит к этой звезде». «Как это сносит?» «Мы падаем в направлении этой звезды. Попробуйте определить ускорение». «Сейчас». Дани включил гравиметр корабля, который обычно работал в гиперпространстве, а на поверхности текущего момента выключался для экономии энергии. То, что он увидел, поразило его до глубины души. Гравиметр показывал наличие мощного гравитационного поля с ускорением 9,5 гравов. Вектор направления указывал точно на оранжевую звезду. «Ну, что у вас, Йокшан?» «Глазам не верю. 9,4 грава!» «Гравиметр показывает почти то же. Рассчитайте массу объекта, исходя из ускорения и расстояния», — попросил Дани и сам тоже углубился в расчеты. «Капитан, это чудовищно! Если нас притягивает эта звезда, то она имеет массу 23,24 миллиарда масс Шемеша!» «У меня получилась такая же цифра. Но эта масса подходит не для звезды, а для центральной черной дыры галактики. Здесь такого массивного объекта просто быть не может». По коже Дани и Йокшана поползли неприятные мурашки. «Что же это, капитан?» «Через сутки наша скорость в направлении этой массы достигнет 8000 километров в секунду. Надо немедленно уходить в прыжок, если это на самом деле черная дыра, в чем я очень сомневаюсь, то мы столкнемся с ее хвостом в гиперпространстве. Надо сначала подумать и решить, с чем мы все-таки имеем дело». Дани объявил по громкой связи. «Говорит капитан, внимание всем навигаторам, тревога. Корабль попал под действие мощного гравитационного поля. Прошу обратить внимание на близкую оранжевую звезду и на показания корабельного гравиметра. Прошу всех быть на связи. Энаш и Малахим, вас вызываю в рубку для экстренного обсуждения ситуации». Дани оставил включенную громкую связь, и весь экипаж слышал, что происходит на совещании у капитана. Через 5 минут первый навигатор и главный энергетик, тяжело дыша, ввалились в рубку. «Капитан, это просто мистика какая-то!» — возмутился Малахим. При такой напряженности гравитационного поля тензометрическая система показывает полное отсутствие какой-либо приливной силы. Деформация — ноль. Такое впечатление, что источник гравитации не является сферически симметричным. Если уместно сказать о силовых линиях гравитационного поля, то получается, что они строго параллельны. Но этого же просто быть не может. В природе такого не бывает. Вот оно, Млахим. Вы гений. Это как раз то, что требовалось доказать. Мне интуиция подсказывает, мы имеем дело с искусственной гравитацией. Если бы это была реальная черная дыра такой массы, то наша галактика выглядела бы совсем по-другому. «Так значит, это чужие?» — ужаснулся Энаш. «Неужели галактические Хара?» «Да, друзья мои, это вполне могут быть и они. Хотя могут быть и другие чужие. Пока ясно одно — это весьма развитая технологическая цивилизация. Наш народ не обладает техническими средствами, чтобы так запросто управлять кривизной поверхности текущего момента. Похоже, что они сгенерировали канал с плоским дном. Узкий жёлоб, по которому мы сейчас скатываемся прямо к ним в руки. То есть они нас засекли и пытаются захватить. Это воздействие направлено именно на нас. Даня объявил по громкой связи. Внимание всем навигаторам, попытайтесь обнаружить среди окружающих звезд дубликаты, продукты линейной гравитационной линзы. Гравитационных струн должно быть две, предположительно, они расположены симметрично относительно линии корабль-оранжевая звезда. В случае обнаружения прошу сообщить немедленно. Но, капитан, как же они смогли нас обнаружить? — недоумевал Энаш. Предположим, их корабль или их колония находится в зоне обитания рядом со звездой. Это значит, что от звезды их орбита расположена не далее 8 световых минут. Если до нас 7 световых суток, значит, радиолокация исключается. Возможно, у них есть внешние сторожевые радары, которые передают данные через Хейментос. Мы бы тоже могли сделать технические средства связи через Хейментос на базе синего Эденита. Такая мысль приходила мне в голову, но меня останавливала возможность перехвата со стороны Хара. Теперь стало ясно, что опасения не были беспочвенными. Но мне почему-то кажется, что обнаружили нас по-другому. Возможно, сработали приемники высокочастотных гравитационных волн, которые не следует путать с инерционными волнами, несущими кинетическую энергию тела. Что скажете, Млахим? Вы хорошо знаете физику. Насчет гравитационных волн ученые не пришли пока к единому мнению. Под гравитационными волнами следует понимать предполагаемые возмущения поверхности текущего момента на некотором значительном расстоянии от тела, которое их создает. Одни считают, что гравитация распространяется мгновенно, то есть это моментальное дальнодействие, и тогда о волнах говорить нельзя, так как их длина обращается в бесконечность. Другие предполагают, что скорость гравитации не превышает скорости света. Мне кажется, неверно ни то, ни другое. Наверное, это все-таки волны, но их скорость намного превышает скорость света. Мне кажется, что Млахим прав. То, что черная дыра проявляет себя своей гравитацией, в то время как свет не может покинуть ее горизонт, говорит о том, что скорость гравитации или бесконечна, или намного превышает световую. А тот факт, что нас, возможно, обнаружили по высокочастотному гравитационному возмущению, которое неизбежно создает корабль, вышедший из гиперпространства, говорит о том, что это были волны с конечной скоростью распространения. Иначе определить направление на источник возмущения было бы невозможно. Я думаю, скорость гравитационных волн сильно зависит от их частоты. Чем ниже частота, тем быстрее волна. Этот же принцип справедлив и для электромагнитных световых волн в оптически плотной среде. Красный низкочастотный свет преломляется меньше, нежели более высокочастотный фиолетовый. «Капитан, это Абдеэль!» «Гравитационные струны действительно обнаружены. Что будем делать?» «Я предлагаю принять бой. Темпоральные пушки у нас есть. На каждом линтере по одной и четыре в энергетическом зале. На каждом линтере есть по одному термоядерному заряду с циклонит электромагнитным запалом. У энергетиков космолета еще 8 таких бомб. Сделаем вид, что покорно плывем по течению, а когда выйдем на визуальный контакт с противником, дадим залп.